К тому времени, как они вернулись в мастерскую, Фенесис уже полностью потеряла сознание. Кусло перенес ее на кровать и накрыл одеялом. У нее все еще было горькое выражение лица, и казалось, оно было таким не только из-за алкоголя. Он подумал, что у нее красивое лицо, когда она спит, а также отметил, что находит ее милой. Однако Фричи ничуть не уступала ей в этом, поэтому не было особой причины в особом уходе за Фенесис. Это было так же, словно он повстречал раненого котенка на дороге. Спасать ее было бы непрактично, даже если он мог этого не делать. Кусло погладил Фенесис по щеке и вернулся в гостиную, где увидел Вейланда, сидящего на стуле. Его колени были укрыты одеялом, а сам он смотрел на листок бумаги. «Ты знаешь, что меня так интересует в тебе, Кусло?» «Чего?» «С тобой никогда не бывает скучно!» Он оглянулся назад и усмехнулся, показывая улыбку, которая уж точно не была дружеской, а улыбку, которая всплывает тогда, когда видишь интересный минерал. «Интерес означает использованное значение. А использованное значение означает сам смысл существования». Вейланд уставился на дубликаты, которые ничем не отличались от пергаментов, оставшихся в руках поста, и улыбнулся, придя к определенному выводу. У Кусла был такой же вид, как и у него. «Ты сможешь ее контролировать?» «Смогу». «Разве это правильно?» Чтобы не беспокоило эту юную леди, Кусла никогда не будет относиться к ней как к человеку. Глаза Вейланда были полны восхищения. Был один священнослужитель, который сказал, что люди будут раздавлены механизмами и что все в этом мире может быть объяснено этикой и механизмами. Люди также сделаны из множества разнообразных материалов, как сложное водяное колесо. Однажды я видел механические часы в мастерской на юге. «Это вещь», — сказал Вейланд, — «была словно интерес». Алхимик с тем же именем пожал плечами и посмотрел на листок бумаги с непросохшими чернилами. «Давай поторопимся и огласим результаты. Я не хочу, чтобы другие узнали». «Разве? Разве не будет жалко отбросить это чудо, описанное в записях?» «Да, это будет прекрасное прощание с нашим предшественником Томасом». Услышав слова Куслы, Вейланд, усмехнувшись, поднял голову. Кусло понял причину всего этого и решил не расстраиваться из-за его поведения. «Теолог, святой Ризла, однажды сказал, что грешники страдают не потому, что у них не осталось никакой человечности, а потому что следы человечности в них все же еще есть». По блеску глаз Вейланда казалось, что тот нашел самый интересный способ позабавиться с новой игрушкой. Казалось, горькое выражение лица Куслы забавляло его. Вейланд, наверное, и сестер спас только потому, что хотел увидеть, как они будут страдать, разрываясь между своей верой и похотью. «Ты балуван, сделанный из железа. Прочный, красивый, но плохо подходящий для сражений». Вейланд поднялся со стула и потянулся. Это была не рабочая мастерская, где ученикам говорили оставаться и бдеть. Вейланд совсем не показывал признаков усталости и выглядел даже взволнованным. «Нам надо добавить некоторые примеси. Будем ли мы ковать из железа мечи, либо топоры? Итак, если в тебя добавить некоторые примеси, то кем ты станешь, Кусло? Если это случится, то я позволю тебе испытать меня в отрезании чего-нибудь. Ха-ха-ха, разве это не будет интересно?» Сказал Вейланд и, взяв дубликат, пошел вниз. Кусло, оставшись один, вздохнул и проследовал за ним. Фенесис проснулась около полудня. Ее все еще слегка шатало, и говорила она с трудом. Вероятно, из-за того, что случилось ранее. На обед была зерновая каша и сыр, но она морщилась, когда ела. Кусло не сильно о ней волновался и просто продолжал работать. Естественно, и над восстановлением содержимого металлургических исследований. Они не скрывали свою работу от Фенесис, потому что она, как и остальные, не заметила, что они гнались за тем, что было скрыто в металлургических записях Томаса. Если бы те, кто стоят за Фенесис, узнали, что информация, которая им нужна, содержится в металлургических записях Томаса, то они бы не выжидали, а уже что-то предприняли. Однако до того, как это произойдет, Кусла и Вейланд надеялись украсть этот секрет, прежде чем другие поймут его важность. Другими словами, люди, стоящие за Фенесис, не понимали, какую информацию скрывал Томас. Они должны были понять металлургические записи Томаса, которые они оставили посту до того, как это сделают Фенесис и остальные. Как только они все запомнят, то смогут сжечь все стоящее в пепел, не оставив никаких доказательств. Не вставая на пути у поста, они могли сохранить достижения Томаса и сделать большой шаг на пути к Магдале. Но были некоторые опасения. После слов Фенесис, Кусла думал, что будет чувствовать себя виноватым в сокрытии правды, но в действительности это было не так. Он не чувствовал ничего, даже когда смотрел на Фенесис, которая сидела, положив руки на стол. Это заставило его осознать и почувствовать противоречие в себе. Так как он прошел весь путь досюда, то он должен был способен идти и дальше. «А...» Пока он размышлял над этим, внезапно прозвучал голос Фенесис. Он обернулся и увидел ее, дергающую свою рясу с горьким выражением на лице. «Прости». Кусло уставился на Фенесис, убрал материалы с весов и сказал. «Я не думаю, что ты тогда напилась». Она вздохнула. Кусло снова отвернулся, и в этот раз она выглядела так, словно была готова заплакать, а ее лицо было полно боли. «Ты слишком много взяла на себя во многих смыслах, верно? Для тебя это было тяжело, ведь это было впервые. Но вместо того, чтобы в следующий раз снова пить вино и блевать тут и там, я посоветую тебе не пить и сменить свой нынешний стиль жизни». Он поставил на чашу весов гирьку, а на другую положил тусклый золотой минерал. «Но в этом мире так сложно начать все сначала». Кусла повернул голову в третий раз и обнаружил Фенесис с опущенной головой. Это было действительно постыдно. То, что наблюдатель напилась перед теми, за кем она должна была присматривать, и даже нагло вывалила все свое прошлое. Он не думал, что она тогда притворялась. Но обдурили его или нет, совершенно не имело значения. «Не беспокойся, я ничего не скажу своему начальнику». Услышав, как Кусла дразнит ее, Фенесис цокнула языком, но осталась неподвижной. Для обычного священника это должно быть была ужасная форма пытки. Она, наблюдающая за кем-то, чтобы определить, сделал ли этот человек нечто плохое или нет, закончила тем, что этот же человек закрывал глаза на ее собственные ошибки. В этом смысле она все еще была обычной священнослужительницей. Она вздрогнула, но с самого начала это была ее вина. «Но я не думаю, что все действительно так плохо». Фенесис, которую уже почти полностью сокрушила ненависть к себе, уставилась на Куслу тусклыми глазами. Кусла слабо кивнул и сказал. «Я не ненавижу видеть то, как дева страдает. Мое мнение о тебе улучшилось». Фенесис не знала, что сказать, или даже какое лицо сделать. В такое она была растерянности. В конце концов, она не смогла контролировать свои порывы, и ее губы сложились в улыбку, когда она заговорила, не желая признавать поражение. «Я говорила, что никогда снова тебе не поверю». «Ну, в конце концов, я же лжец. Я только и знаю, что врать». «Так как ты осознаешь все это? Почему ты все время врешь?» «Это интересно». «И что же?» «Я сказал, что я лжец. Но почему ты тогда поверила в мои слова, в которых сказал, что я лжец?» Услышав слова Куслы, Фенесис была поражена. «Чего?» «Я лжец, поэтому только и знаю, что врать». Но если эта фраза была логичной, то не значила ли она, что лжец Кусла сказал правду? А если эта фраза была ложью, то тогда Кусла не был бы лжецом. Фенесис испустила неопределенный стон и склонила голову со смешным брезгливым лицом. Кусло усмехнулся, увидев это, и в тот же момент она поняла, что ее снова обдурили. Покраснев, она встала со стула. «Что ты сделал со мной снова? Что здесь происходит?» «Превращение свинца в золото и золото в свинец. Превращение лжи в правду и правды в ложь». Фенесис снова застонала, и Кусло убрал кусочки перита с чаши весов и сказал. «Что такое?» «Ты о чем?» После длительной паузы Фенесис подняла глаза на Куслу, и тот спросил. «Тебя все еще беспокоит твой провал?» Она застыла как вкопанная, выглядя словно кошка, разбуженная щелчком по носу. «Людей беспокоит обычно одно и то же. О чем бы ты ни думала, все это нормально». Выражение лица Фенесис снова стало дерзким, но более того, она ненавидела то, что Кусло ее отчитывает по такой причине. «Но, кстати говоря...» Когда Кусло сказал это, Фенесис почему-то дернулась, а он продолжил объяснять. «Проблема, которая оставляет глубокое впечатление, еще и является таковой, потому что она болит так из-за того, что у тебя нет ни одного друга». «А?» «Когда ты устанешь от мира, полного молитв, ты можешь перейти на нашу сторону. У тебя же уже были некоторые приятные впечатления, верно?» Он улыбнулся, Фенесис, хотя улыбка была откровенно натянутой. Фенесис не знала, было ли это ложью или правдой. Но это уже не имело смысла. Немного поколебавшись, она, кажется, изумила саму себя, когда сказала. «Даже несмотря на то, что я знаю, что это ложь, бесполезно относиться ко мне с такой добротой». Кусло не хотел заявлять, что это была ложь. В этом мире не было правды. Но даже так, единственным утверждением, которое он оставил, была земля Магдалы. Когда образцы руд меди и перита лежат рядом друг с другом, то их почти невозможно различить. Еще сложнее отличить от них золото. Но как только их обработают, то сразу же обнаружатся значительные различия. Перит обрабатывать намного сложнее, чем медь. После того, как раздался звон колокола, извещающий о наступлении ночи, пунктуально прибыл посланник, доставляющий Фенесис назад. Когда уходила, она выглядела немного лучше.